Заключение. Однажды мне встретилось утверждение о том, что в основе любого бизнеса лежат всего три вещи. Создание потока клиентов или лидогенерация. Процесс привлечения новых и удержания существующих заказчиков. Обработка потока или процесс продажи. Исполнение взятых на себя обязательств. Для торговой компании, которая продает товар с остатков, а не только привозит под заказ исполнение обязательств, это в чистом виде склад. Вдумайтесь, склад – это не какое-то вспомогательное подразделение, а одна из трех частей бизнеса, без которой первые две просто не имеют смысла. Безусловно, работа остальных подразделений компании нужна и важна. Но если склад работает плохо, то сколько бы усилий вы ни прилагали в маркетинге, как бы ни развивали свой отдел продаж, после первой, второй, третьей некачественной отгрузки клиенты будут искать себе другого поставщика. Если рассуждать в этой парадигме, то в организацию работы на складе необходимо вкладываться так же активно, как и в маркетинговые инструменты. И совершенно точно не стоит отдавать построение технологии работы этого подразделения на откуп одному начальнику склада, особенно если нужных компетенций для этого у него нет. Программ, обучающих маркетингу и продажам, огромное количество, начиная от коротких курсов и заканчивая высшими учебными заведениями. Но когда речь заходит о повышении квалификации руководителя складской логистики, то вариантов становится резко меньше. Поэтому начальнику склада необходимо помогать от организации его обучения и до поддержки на стадии реализации проектов по оптимизации. В складской логистике кроется огромный потенциал повышения конкурентоспособности бизнеса. С ее помощью вы можете наладить быструю и четкую обработку грузопотока, сократить количество денежных средств, вложенных в запасы, а также оказывать клиентам тот уровень сервиса, который они запрашивают. Еще более важно, что перестройка технологических процессов и устранение из них всех операций, которые не добавляют ценности, однозначно приведут к тому, что этот качественно новый уровень работы склада будет обходиться вам в такую же или даже меньшую сумму операционных расходов, чем текущее значение. Обычно коренная реорганизация сопровождается инвестициями, но существует масса способов подтянуть до нужного уровня производительность персонала, емкость склада или качество работы этого подразделения, не затрачивая на реорганизацию десятки или сотни миллионов рублей. Я рассказала о некоторых инструментах, которые помогут сделать склад более продуктивным. При этом не будут стоить как крыло самолета. Это хороший стартовый набор для начала преобразований, по результатам которого можно четко проследить, как улучшаются отзывы клиентов по качеству отгрузки и, как следствие, растут продажи. И уже понимая влияние склада на компанию в целом, получив опыт управления проектами изменений, заходить на более масштабные преобразования. Эти рекомендации были выработаны в ходе нашего 15-летнего опыта в логистике для самых разных сфер бизнеса. Поэтому точно сработают и у вас. Просто начните, и все получится. Я в этом уверена. Термины и определения. 5S – концепция бережливого производства. ABC-анализ – способ дифференцировать ассортимент по степени вклада в намеченный результат. Он основан на так называемом правиле Парето, которое гласит, что 20% усилий дают 80% результата. Применительно к складу анализ можно использовать для выделения из всего ассортимента небольшой части – 20%, на которую приходится 80% всей сборки. В некоторых литературных источниках эту разновидность называют DEF-анализ, хотя по методике проведения он ничем не отличается от ABC. As is – английское «как есть». В данном контексте текущее состояние до внедрения каких-либо изменений. Cross-docking – английское «cross» – напрямую пересекать, docking – стыковка, причаливание. Процесс сквозной приемки и отгрузки товара через склад без размещения в зоне хранения. EFQM – английское European Foundation for Quality Management – Европейский фонд управления качеством. Модель совершенствования организационной деятельности, которая позволяет диагностировать и улучшать ее. Модель EFQM состоит из 9 критериев и 32 подкритериев, которые можно объединить в две обширные группы – возможности и результаты. Возможности показывают, какими средствами и инструментами достигаются результаты. А результаты – это показатели того, чего достигла организация, используя имеющиеся возможности. Goods to person – G2P – английское «товар к человеку». Способ сборки заказа и подготовки к выдаче, при котором сотрудник стоит на месте, а товар к нему доставляется автоматически с помощью конвейерных систем, роботов и так далее. KPI – английское Key Performance Indicator – ключевой показатель эффективности, критерий, с помощью которого можно оценить параметры или результат какого-то процесса. Microlearning – английское микрообучение. Подход к обучению, при котором ученик получает новую информацию мелкими порциями, а затем регулярно повторяет ее. NPS – английское Net Promoter Score – индекс готовности рекомендовать. Индекс определения приверженности потребителей товару или компании. SCOR – английское Supply Chain Operations Reference – референтная модель, которая помогает компаниям оптимизировать и улучшать свои процессы в цепях поставок. Она определяет собой энциклопедию по четырем направлениям. Шаблоны процессов, стандартные метрики, стандартные практики, люди. SKU – английское Stock Keeping Unit – единица складского учета. Идентификатор товарной позиции – артикул – единица учета запасов. Глубина остатка – уровень товарного запаса по позиции. Групповой набор – разновидность комплектации, при которой отбор товара на складе проводится не по каждому конкретному документу отгрузки, а для нескольких заказов одновременно. Дашборд – английский приборная панель. Система визуального отображения основных показателей, которая собирает отчетность из информационной системы и выводит ее в виде графиков, диаграмм и тому подобное. Диаграмма спагетти – графическое изображение траектории движения или перемещения объектов. На ней отображаются маршруты, которые объективно проходят в производственном процессе. Это позволяет проанализировать, какие перемещения или передвижения являются лишними и создают потери в производственных операциях. Зона пикинга – альтернативные названия. Зона подбора – зона набора. Это технологическая зона склада, где осуществляется отборка товара и комплектация заказов клиентов. Зона экспедиции – альтернативные названия. Зона транспортной экспедиции – зона готовых заказов. Это технологическая зона склада, которая используется для временного хранения готовых к отгрузке заказов клиентов. Оверсток – наличие на складе запаса продукции по какой-либо SKU, превышающего нормативный или целевой уровень запаса. Остаточный срок годности – период, в течение которого товар сохраняет свои потребительские свойства. Поставка навалом – способ разгрузки транспортного средства без использования товароносителей – палет. Загрузка и выгрузка в этом случае проводятся только вручную. Микс палета – это палета, которая содержит несколько номенклатурных позиций. Монопалета – это грузовая палета, на которой размещаются товары одного наименования. Товароноситель – это предмет, поддон, контейнер, ящик, предназначенный для размещения на нем товаров для организации хранения, перемещения, выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Распространенный товароноситель – европалета. Косые доки – способ организации перегрузочного узла, при котором постановка транспорта под погрузку, разгрузку проводится не перпендикулярно зданию, а под определенным углом, как правило, от 30 до 60 градусов. Это позволяет сократить глубину площадки для маневрирования с 36-38 до 24 метров при поставке крупнотоннажным транспортом. Глубина остатка – это уровень товарного запаса по позиции. Список сокращений. ERP – английский Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия. PDCA – английское Plan, Do, Check, Act – планирование, действие, проверка, воздействие, корректировка. SKU – английское Stock Keeping Unit – единица складского учета. WMS – английское Warehouse Management System – система управления складскими операциями. АБК – административно-бытовой комплекс. ВГХ – весогабаритные характеристики товара. ЛНД – локальная нормативная документация. NSE – нормативно-справочная информация. ОМТС – отдел материально-технического снабжения. ОТ и ТБ – охрана труда и техника безопасности. ПТО – подъемно-транспортное оборудование. РТИ – резинотехнические изделия. СГ – срок годности. СИЗ – средства индивидуальной защиты. ТМЦ – товарно-материальные ценности. ТСД – терминал сбора данных. Об издательстве. Издательство книги основано агентством интернет-маркетинга «Лидмашина» в 2012 году. И, как мы любим говорить, агентств много, а со своим издательством – одно. Сначала мы издавали бизнес-книги только в электронном виде. В 2017 году мы начали печатать бумажные книги, и оказалось, что это невероятно захватывающий процесс, начиная с выбора автора, создания обложки и заканчивая версткой и общением с нашими читателями. Мы так увлеклись, что сегодня бумажные книги – наше основное направление. Мы – диджитальные от и до,